Она вздохнула и, отойдя к умывальникам, оперлась поясницей об один из них. Драка наверняка ее вызволит, но только ближе к отбою, когда поймет, что тайная встреча затянулась. Ей не было жаль Пира, да и себя тоже. В конце концов, ничего страшного не случилось, но на душе было тошно от собственной глупости. «А кто-то из грифов способен сложить 2 и 2, лениво подумала Панси. «Значит, в их размолвку с Поттером не поверили. Вот теперь стало обидно. Все это время они могли сидеть вместе на уроках, как раньше, встречаться у выхода из подземелья и гулять по замку на выходных, сидеть в библиотеке втроем, а не вдвоем. Все эти жертвы, ради чего они были, если их все равно раскусили». Панси настолько погрузилась в себя, что сначала даже не заметила шум вдалеке. Однако тот нарастал, приближался, и она замерла, охваченная неожиданной тревогой. Он звучал, как шаги, если бы шагающий достигал головой потолков Хогвартса. Панси затаилась и притихла. Что-то огромное было там, за дверью, и оно выжидало, алчно принюхивалось. Внезапно дверь содрогнулась от удара, и вместе с ней задрожала сама Панси. Ее обнаружили, отныне скрываться было бесполезно, и она заметалась по туалету. Кабинки, так себе защита. Окно, Панси кинулась к окну и попыталась открыть заклинившие ставни, но те не поддавались. «Открывайся, давай, ну же, откройся». За ее спиной раздался оглушительный треск. Дверь все-таки поддалась, но одновременно с этим слева дрогнула стена, и Панси застыла, во все глаза глядя на открывшийся тайный ход. Развалившись на скамье, вот бы досталось дома за отсутствие осанки. Драко лениво катал вилкой горошинку, когда краем глаза заметил знакомую черноволосую макушку. Выпрямившись, он недоуменно наблюдал за хмурым Поттером, занявшим свое место за гриффиндорским столом. Так быстро, и почему Панси не вернулась? Неужели по-настоящему поссорились? Это было странно. Он давно заметил, что с Паркинсон сложно повздорить, она будто подстраивалась под человека и могла парой слов снять любое напряжение. Не захотела, мог ли Гарри настолько ее допечь, и так тихая, в последнее время Панси ушла в себя еще глубже, а Поттер бесился из-за навязчивых авансов со факультетников. Мог и ляпнуть что-то не то. Драко нашел Гарри глазами и сощурился, что, мол, натворил. Но взгляд Гарри был полон недоумения, и Малфой напрягся. Что-то не сходилось. Он перевел взгляд на вход в большой зал и заметил, как за дальние края золотого стола шмыгнули радостные близнецы Уизли. Он уже собирался встать, чтобы переговорить с Поттером, и плевать на конспирацию. Но тут в большой зал влетел Квиррелл и окончательно смешал все карты. Поднялся гвалт, деканы заспешили к своим факультетам. Троллы в Хогвартсе. Немыслимо, бред чистой воды. Еще и в подземельях, с их-то низкими потолками и узкими коридорами. Драко фыркнул, сложил руки на груди и собирался сидеть так с презрительным видом, но тут его молнией прошило понимание. Панси одна, ждет Поттера и знать не знает ни про какого тролля. Он вскочил из-за стола и, ужом проскользнув сквозь толпу, подскочил к Поттеру и выдернул его из-за стола, несмотря на злобный бубнеж младшего Уизли. Панси ушла в гостиную, тот уставился на него с вежливым недоумением, но, видя, что Драко не подыгрывает, насторожился. «Понятия не имею, и мы вроде как в ссоре, Драктлы с этой чепухой. Панси передали твою записку, и она ушла с пира. Вы поговорили, она у себя?» Поттер напрягся и, едва шевеля побелевшими от злости губами, процедил. «Никакой записки я не писал». В этот момент Драко в полной мере осознал, что такое просветление. Все встало на свои места, и его голове вдруг стало так легко, что он схватился за плечо Гарри, боясь упасть. «Она в туалете», – прошептал он. Записка была от близнецов Уизли, они ее как-то закрыли там, и где-то рядом бродит тролль. «Это машина для убийства, Поттер. Мы опоздали». «Ни черта мы не опоздали», – разозлился Гарри и толкнул его в сторону слизеринского стола. «Иди скажи Снейпу, а я, один ты никуда не пойдешь», – отрезал Драко и потащил его за собой, как на буксире. Крестный выслушал их молча и, красиво взметнув полами мантии, покинул большой зал, а Драко наконец сумел выдохнуть. Троллю нужно будет время, чтобы ворваться в туалет, если чудище вообще в той стороне, замок-то большой. Трус! Внезапно зашипел Гарри, хватая его за грудки, и Малфой опешил. Мы могли ее спасти. Поттер, да ты с ума сошел, растерянно проговорил Драко, пытаясь отцепить от мантии побелевшие пальцы друга. «Во-первых, давай потише, на нас смотрит. Во-вторых, тролль, это ну что у вас там есть? Ты рассказывал это танк, вот, ни один первокурсник, Даже я, не справиться с танком. Мы можем геройски умереть, это да, но твой лимит на чудесные подвиги закончился 10 лет назад. Пойди мы на тролля, и вместо одной могилки будет три, если вообще будет что хоронить. Тролли вообще-то плотоядные. Она там одна, она в закрытом помещении. Повторяю, в закрытом. Между нею и нами тролль точно выберет нас, а от него не убежать. И она там больше не одна, к ней на выручку спешит лучший боец Хогвартса, не считая Дамблдора, и то спорно. Ты меня понимаешь, я тоже за нее волнуюсь, но умоляю, держи себя в руках, иначе Панси не дотянет до выпуска. Твой любящий факультет проникнется ее важностью и просто убьет Паркинсон, чтобы не отвлекал от насыщенной гриффиндорской жизни. Гарри затих и сел на скамью Когтеврана. Никто его не одернул. Деканы пытались угомонить перепуганных студентов, а остальные профессора во главе с Дамблдором отправились воевать тролля. Драко сел рядом и крутнул на пальце фамильное кольцо с заглушкой 4. Амулет, активирующий заклинание, в этом случае, заглушающие разговоры обладателя в определенном радиусе. Махровый фанон, но он отлично ложится на мою версию. Надо что-то делать, признал он, когда их отсек от других купол тишины. Когда нам с Панси вздумалось подружиться с тобой, я не думал, что все будет так опасно. Ты же не думаешь. Я-то как раз и думаю, Поттер, а вот ты только злишься, причем вхолостую. Давай, напружим свой героический лоб и подумаем вместе. Панси вон третью неделю думает и явно что-то надумала. Мы не можем продолжать дружить в открытую, если все будет, как сейчас. Нужно что-то менять. Мне надоело скрываться. Гарри приподнял губу, напомнив дракозлого волчонка. Прячемся по углам, под трибунами, чтобы просто поговорить и вы из-за меня страдаете. Но и дружить с гриффиндорцами у меня не выходит. Ненавижу, когда держат за идиота. Драко задумался. Кого тебе подсовывают? Младшего Уизли и... Похоже, Гринджер. Директор вызывал меня к себе, расспрашивал о том, как мне учиться. Я мало говорил, больше слушал. Если вкратце, Рональд, потомок дружной чистокровной семьи, способный ответить на все вопросы о мире магии, а Гермиона, твоя связь с миром Магглов, ну и плюс ходячая энциклопедия, задумчиво закончил Драко. В общем, тебе сватают чистокровного, хоть и предателя крови, и просто человека с мозгами. На Гриффиндоре с кадрами не густо, что наскребли. Предатель крови расскажет о наших порядках. А да, что за предатель крови? Заинтересовался Гарри. Потом у Панси спросишь, отмахнулся Драко и посмурнел, вспомнил, что подруга в опасности. Слушай, есть у меня одна идея, но тебе я ее пока не скажу. Сначала надо с Панси поговорить. И с родителями, да, не хватало еще, чтобы меня неправильно поняли. И раз тебя теперь вызывают на чаепитие, дам-ка я тебе кулончик на время. Он достал из-под рубашки связку амулетов и, отцепив один, с овальным ониксом, протянул его застывшему Поттеру. Да не ломайся, бери, лишним не будет. Ты тоже думаешь, что директор не так-то прост? Одними губами прошептал Гарри. Драко только глаза закатил. Утром Гарри дождался Драко у входа в подземелье, и они молча направились в больничное крыло. Панси отправили туда сразу из туалета. Накануне крестный только сухо заверил, что тролль не успел причинить ей вред, и, выслушав догадки Драко о вине близнецов Уизли, ринулся чинить справедливый суд. Панси полусидела в кровати и выглядела неважно, но решительно. Под темно-зелеными глазами синели круги, каштановые волосы были встрепаны, словно она полночи их теребила. «У меня есть план», — сказала она, едва заметила их. «Драко, заглушка, у меня тоже есть план», — ухмыльнулся Малфой, крутнув на пальце кольцо, присел на ее кровать. «Мы переживали, подруга». Панси нервно улыбнулась и откинулась на подушке. Гарри стоял молча и смотрел на нее тоскливым взглядом. «Это не твоя вина», — мягко сказала она и протянула ему руку. «Садись, нам надо поговорить». Драко ожидал, что Поттер упрется рогом, как делал это часто, но тот только наклонил согласно голову и, подтянув к себе стул, сел. «Вчера ночью меня озарило. Я думала, как нам продолжать дружить, и при этом не подставляться, и придумала». Малфой прищурился. «У меня тоже есть идея. Я хотел обсудить ее с тобой, без Гарри, но ладно, ты первая. Мне надо перейти на Гриффиндор 5, идея основана на допущении, приведенном на Харри Поттерфандом. Ни разу не упоминается о том, что кто-то из студентов перешел с одного факультета на другой. Однако, Гораций Слизнард рассказывает о том, как пытался уговорить Лили Эванс перейти из Гриффиндора на Слизерин. Вероятно, все же можно сменить факультет», — объявила Панси. Поттер застыл, а Драко довольно кивнул. Вчера он пришел к тому же выводу, вот только, это мне надо перейти на Гриффиндор. Гарри прикрыл глаза, а Панси нахмурилась. Драко уже давно заметил, что она так делала, когда ей что-то не нравилось. «Малфой, ты авантюрист, твой отец от тебя отречется. Мой отец уже получил сову вчера вечером и сейчас, вероятно, просчитывает риски. А вот твой, у меня карт-бланш», — невесело усмехнулась Панси. «Могу делать, что хочу и как хочу». Гарри помолчал, а затем встал и пару раз прошелся по комнате. «Ну нет, так не пойдет», — неожиданно спокойно заметил он, и Драко удивленно покосился на Панси. Обычно Гарри взрывался. «Вы собираетесь рисковать отношениями с семьей ради нашей дружбы? Я так не могу. Я лучше побратаюсь с Уизли, чем подставлю вас». Он отрывисто кивнул на прощание и быстро вышел. Панси с Драко успели только ошарашенно переглянуться. Панси возвращалась из больничного крыла в гостиную Слизерина, привычно оглядываясь в поисках алых галстуков, предвестников проблем, но их не было. Больше Гарри ее не навещал, видимо, решив отвести от друзей подозрения. Драко, наоборот, наведывался ежедневно и рассказывал совсем уж неприятные вещи. Теперь герой сидит только с Уизли и Гринджер. Он перестал ходить в библиотеку, воспылал любовью к Квиддичу и был незамедлительно взят в сборную ловцом, в обход школьных правил. Внимательный Малфой даже заметил его с рыжим у запретного коридора, а на выходных Поттер зачастил к Хагриду, хотя обычно не горел желанием слушать полувеликана. Панси злилась на себя. Ну что ей стоило начать по-другому, издалека. Она зря затеяла сложный разговор после огромного стресса и бессонной ночи, проведенной в поисках решения их общей проблемы. Панси вздрогнула и прибавила шаг. Тогда, в туалете, стоя между таинственным древним лазом и шумно дышавшим в щелку троллем, она была готова проститься с жизнью, прыгнуть в темный провал или попытаться проскочить мимо тролля. Она так и стояла в ступоре, когда тролль внезапно захрипел и отпрянул от двери, а снаружи донесся голос декана, укрощавшего чудовище. Пока шло сражение, лаз закрылся, умывальник встал на место, как ни в чем не бывало, и Панси так и не поняла, как работает проход. Наверное, не стоило удивляться загадочным тайным ходам в древнем замке, но местонахождение конкретно этого вызывало вопросы. Кому пришло в голову устраивать ход в заброшенном женском туалете? Или надо поставить вопрос иначе, кому пришло бы в голову его там искать? Что если кто-то, основатели или предыдущие директора, не хотел, чтобы этим ходом пользовались? Но тогда зачем его создали? Панси потрясла головой и вошла в гостиную. Успокаивающий зеленый цвет, мягкое желтое освещение, панорамное окно, выходящее в мрачные глубины Черного озера. Ей будет всего этого не хватать. Драко обнаружился в кресле у окна. Под пологом тишины он смотрел невидящим взглядом в толщу воды. Панси села рядом. «Мне все равно, что думает Поттер», — сказала она. «Он тот еще жертвенный баран, но я не позволю ему идти у кого-то на поводу только из страха за нас». «Грозная Панс», — Драко фыркнул, но тут же посерьезнел. «Мне ответил отец. Он понял нашу идею и совсем согласился. Наши примут все так, как надо. Будет очень подозрительно, если мы оба переведемся», — укоризненно заметила Панси. «Зато вдвоем будет веселее. Директор прочит Гарри в друзья Уизли и Гринджер, чистокровного и заучку. Мы будем покруче в обеих категориях», и Фистрал белобрысый насмешливо подвигал бровями. «Чур, я занимаю место чистокровного», — вернула подначку Панси. «Ты, так и быть, можешь заменить заучку. Но вообще пора признаваться, Драко». «В чем это?» «В том», — передразнила Панси. «В том, что наши семьи очень даже не против, чтобы мы с Гарри дружили. Что нас никто не накажет. Что у нас задание». «Плохая идея», — отрезал Драко. «Гарри не дурак», — покачала головой Панси и, откинувшись на подголовник кресла, устало прикрыла глаза. «Рано или поздно он догадается, и тогда будет дружить с грифами просто от обиды. А если не догадается, то продолжит защищать нас от несуществующего гнева наших семей». «Ладно», — вздохнул Драко. «Поговорим с ним завтра». Гарри сидел на коряге у кромки Черного озера и кидал камешки в воду. Получалось так себе. Зачарованную записку ему передала Боунс, и, судя по помятому состоянию, та успела пройти через множество рук. Драко и Панси просили о встрече. Он поежился. После Хэллоуина он неважно относился к запискам и тайным собраниям. Панси. Панси могла погибнуть. Он отчетливо осознал это, только когда увидел ее на следующее утро, бледную, непривычно нервную, устало лежавшую в больничном крыле. Тогда он почти не слушал их Здрака, просто смотрел на нее, впитывая каждую деталь, как губка. Дрожащие руки, натянутую улыбку и синие круги под глазами. Смотрел и думал, что накануне она могла погибнуть из-за дружбы с ним. Не будь его, не было бы злобного интереса гриффиндорцев к тихой книжной девочке со Слизерина. Не будь его, близнецы Уизли не стали бы запирать ее в туалете. Панси сидела бы со своими змеями на пиру, в безопасности, и наслаждалась бы спокойной жизнью. Если бы она не проявила доброту к нему, в ателье, в поезде, и не продолжала бы упрямо проявлять ее в замке, бесчетное количество раз, ничего этого бы не случилось. Гарри кинул еще один камешек. Тогда, в больничном крыле, он очнулся, только услышав гениальный план обоих друзей. На душе стало тепло, но одновременно он впервые в жизни испугался, до перехваченного горла, до дрожи. Гарри вдруг понял, что не хочет, чтобы кто-то близкий снова пожертвовал собой ради него. Ему хватило мамы и папы. Отныне Гарри не позволит себе такую небрежность, такую слабость, подпустить близко кого-то действительно интересного. Он станет дружить только с теми, кто ему в целом безразличен, кого не жалко. Ему было противно от такого цинизма, но он вспоминал дрожащие руки Панси, белого как полотно Драка в большом зале, и понимал, что поступает правильно. Панси и Драка подошли незаметно, или это он ушел в свои мысли. Панси села рядом, а Драка встал напротив, заложив руки в карманы. «После войны мы потеряли почти все», — внезапно сказала Панси, и Гарри невольно скосил на нее глаза. Она выглядела намного лучше, но была очень грустной. Карьера, положение в обществе, деньги — все это досталось победителям. Под раздачу попали даже те, кто почти не ходил в рейды, как Малфой. Ты знал, что они были просто финансистами. Всех под одну гребенку. «Мне очень жаль, Панси», — проговорил Гарри. «Ты не понимаешь», — покачала головой она. Пряди кари закрывали лицо. «Перед школой отец вызвал меня к себе. Он попросил присмотреться к тебе, попробовать подружиться. Он надеется, что если ты будешь хорошо ко мне относиться, мы сможем вернуть себе былое положение. Я бы хотела этого, Гарри. Я почти не выходила из Мэннера, потому что отец и тетя боялись мести. Я так больше не хочу». Гарри внезапно стало плохо, и он потянул галстук, пытаясь глубже вдохнуть. «Наша встреча была не случайной», — подтвердила его подозрение Панси и отвернулась. «Но потом я узнала тебя лучше и решила дружить просто так, потому что ты, это ты. Ты хороший, Гарри Поттер. А ты?» Помолчав, он с прищуром взглянул на напряженного Малфоя. «Я ведь не забыл, как ты вел себя в ателье». Малфой прокашлялся. «Я показал нашу встречу отцу в Думасборе. Это такой артефакт для воспоминаний. Он меня отругал, долго думал, а потом привел Панси в пример. Сказал, что ее отец – хитрый лис и что идея богатая. А потом приказал подружиться с тобой вместо нее, стать для тебя проводником в наш мир». Гарри невидяще смотрел на озеро. В голове было гулко и пусто. Бутерброды в поезде, доброта мисс Паркинсон-старший, тональный крем, чтоб замазать шрам, ответы на любые вопросы, помощь на уроках. «Мы признаемся потому, что считаем. Ты заслуживаешь узнать это от нас», — твердо сказала Панси, но он уже достаточно ее изучил, чтобы понять, она едва сдерживает слезы, потому прячет лицо. «Наши семьи будут рады переводу куда угодно, хоть в Дурмстранг, если это поможет делу. Важно другое. Мы уже давно забыли о задании. Мы с Драко дружим с тобой не потому, что нам так велели». Гарри неловко встал. «Мне нужно побыть одному». Он жестом оборвал открывшего рот Малфоя и широким шагом направился к замку. Гарри уходил, но ему казалось, что часть его так и осталась на берегу. Примечание к части. «Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 220070043362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Идея смены факультета при соблюдении определенных условий является моим развитием допущения, приведенного на Харры Поттерфандом. Ни разу не упоминается о том, что кто-то из студентов перешел с одного факультета на другой. Однако, Гораций Слизнарт рассказывает о том, как пытался уговорить Лили Эванс перейти из Гриффиндора на Слизерин. Вероятно, все же можно сменить факультет.

письмо от племянницы и тяжело вздохнула. Дети, совсем еще дети, а вынуждены сталкиваться с проблемами, с которыми не каждый взрослый разберется. Вон братец, так и не помирился с единственным другом за столько лет, но очевидно, что в этом вопросе Панси пошла не в него. Мудрая, проницательная девочка. Поликсена задумчиво скользнула взглядом по кабинету. В углу притаились старые рыцарские доспехи, вот шуму было, когда она их заколдовала. Пылились фамильные фолианты в ореховом шкафу, золотилось темно-зеленое сукно на стенах. Настроение было меланхолическим. Оно всегда бывало таким в этот день. Она бездумно провела рукой по столешнице. Сколько поколений сидела за этим столом, писала письма, вела дневники, делала уроки, где они все, куда подевались. От могущественного рода, давшего Британии третьего министра магии, осталось всего трое, и двое из них уже никогда не женятся и не заведут детей. Вся надежда на маленькую хрупкую девочку с личиком-сердечком и упрямым взглядом, которую пришлось отправить в Хогвартс, под власть паука, в почетные заложники. Для нее этот день всегда бывал хмурым, даже если за окном светило солнце. Обычно деятельная Поликсена чувствовала его приближение загодя и становилась задумчивой и вялой. Хотелось спрятаться, закрыться и жадно вспоминать свою жизнь до, а потом забыть еще на год. Сбросить с себя отравленный груз и снова стать уверенной и жесткой, без изъяна и без единого слабого места, даже если по этому фасаду все чаще бежали трещины. Поликсена не выдерживала. Она готова была сорваться, не хватало какой-то малости, толчка или намека приглашения. Она откинулась на подголовник кресла и закрыла глаза. Ничего, осталось недолго. Скоро сядет солнце, наступит вечер, затем ночь и боль пройдет, и можно будет выйти отсюда, из своего добровольного заточения, вернуться к жизни, какой бы бессмысленной она ни была. Перед глазами неожиданно встали непривычные, рвущие душу воспоминания, а внимательные оливковые глаза Панси, глядящие будто с укором. Поликсена встряхнулась, села ровнее и принялась писать ответ. Что пишут? Драко бесцеремонно заглянул Панси за плечо, но та закрыла от него письмо рукой. «Малфой, где тебя растили?» «В хижине Хагрида». Недовольно прошипела она. «У тебя лицо слишком кислое. Это подозрительно. Хочешь сказать, у меня нет повода?» Ядовито, но в то же время грустно спросила она и кивнула в сторону гриффиндорского стола. Драко проследил за взглядом подруги и тоже приуныл. Та встреча на берегу озера стала последним настоящим разговором между ними тремя. С тех пор Поттер всячески их избегал, предположительно обдумывал чужие откровения и решал, что делать дальше. Драко даже завидовал такой выдержке. Сам он любил принимать решения быстро, на инстинктах, и в целом был довольно отходчивым, особенно если понимал, что был неправ. А Гарри однозначно был неправ, семья всегда идет первой. Герой, очевидно, так не считал. Он дал волю своим дурным наклонностям и теперь ходил по школе, плотно окруженный ало-золотой свитой, как конвоем. Отныне его везде сопровождали идеологически правильные друзья, шестой Уизли и шумная Макглокровка, а неподалеку то и дело мелькали рыжие макушки близнецов. Вот и сейчас, спешите видеть, цирк Шапито Гриффиндор обрел своего героя, акт шестой, все те же, все там же. Уизли закидывается едой так, будто видит ее впервые в жизни, Гринджер путает перо с вилкой, пытаясь одновременно есть и делать конспекты, и при этом оба что-то втирают своему очкастому лидеру. Драко прищурился. Предводитель светлых сил был молчалив и задумчив, изредка тыкал вилкой в еду, будто ловил в тарелке тараканов, но продолжал упорно делать вид, что новая компания ему по душе. «Тетя пишет, что надо дать ему время», – прошептала Панси на ухо, щекотнув скулу каштановыми прядями. «А ты что думаешь, я уже не знаю», – зло выдохнул Драко, меря Поттера взглядом. «Зажать бы его в углу и поговорить по-мужски». Панси недовольно покачала головой. «Мне тоже обидно, Драко, но ты этого не сделаешь. Мы хотим его дружбы, наследник Малфой, причем настоящий и искренний, без недомолвок и секретов. Твое решение недальновидно». Драко закатил глаза. «Видит Мерлин, Иногда Панси напоминала ему папу. «Туда не ходи, так не гляди, веди себя достойно», думая о произведенном впечатлении, просчитывая все на 1000 ходов вперед. «Ладно, твоя взяла, зануда», проворчал он и встал, потянув ее за руку. «Идем на зельеварение», Крестный обещал новую тему. «Говорит, что-то интересное». Гарри проводил Панси с Драко тоскливым взглядом и поспешно уткнулся в тарелку. Справа налегал на еду Рон, слева делала записи Гермиона, распекая его за очередное мнимое прегрешение против учебы. Гарри со злостью ткнул вилкой в капустное соцветие и представил на его месте голову Грейнджер. Немного отпустило. После того памятного разговора пару дней он был сам не свой. Его предали, или все-таки нет. Он не был лицемером и мог признаться сам себе, что понимал, чего добивались отцы Паркинсона и Малфоя, но его все равно душила обида. И тетя Панси, она ему очень понравилась. Такая спокойная и уверенная в себе, добрая, но не приторная. И взгляд, как у бойца, будто целится, но он неуловимо теплел, когда она смотрела на них с Панси. А как перед ней лебезил дядя Вернон. Интересно, Панси вырастет похожей на нее? Тетя с племянницей уже были похожи внешне, особенно когда стояли рядом, но станет ли она такой же невозмутимой? Гермиона завела новую нотацию, и Гарри устало вздохнул и потянулся за кубком с тыквенным соком. Панси никогда не стала бы так делать, она умудрялась донести свою точку зрения как-то совсем не обидно, так, что хотелось прислушаться. Малфой с Паркинсон вообще все испортили, узнай он первыми Рона и Гермиону, то смог бы с ними сблизиться. Однако на контрасте с этими коварными змеями любые другие кандидаты в друзья выглядели блекло, хотя видит Бог, Гарри старался, очень старался себя пересилить. Но Гермиона не была Панси, а Рон, как ни крути, не мог сравниться с Драко. Немного придя в себя после размолвки, он припомнил чаепитие у директора, где тот просил дать софакультетникам шанс, и решил попробовать. Выходило так себе. Воодушевленная вниманием Гермиона пилила его, трясла каштановой гривой, да так, что попадала прямо по очкам, его это бесило, лезла под руку на занятиях и пыталась полностью заполнить его свободное время бессмысленными заданиями. Рон рассказывал о своей многочисленной семье, коллекционировал карточки от шоколадных лягушек, прилично играл в волшебные шахматы и таскал с собой облезлую крысу. С ним было еще терпимо, но вот беда. Гарри были абсолютно неинтересны ни он сам, ни его увлечения. Он с тоской вспоминал пикировки с Малфоем обо всем на свете, увлекательные лекции Панси о волшебном мире, уютное молчание на троих и скучал по своим вероломным друзьям. На зельеварение шли, как уже повелось, втроем, занимая половину коридора. Гарри было непривычно идти посредине, как министру с охраной, обычно они с Дракой Панси шли треугольником, как-то инстинктивно пропуская вперед единственную даму. Гарри покосился влево, дама его новой компании упорно не воспринималась как существо женского пола. Ему было неприятно от своих злых мыслей, но он ужасно тяготился всем этим фарсом. На какую-то долю секунды ему захотелось, чтобы Панси не начинала сложный разговор, чтобы он продолжал пребывать в неведении. Внезапно ухо выхватило в бубне Жерона что-то, больно царапнувшее внутри, и Гарри прислушался внимательнее. Уизли вспоминал проводы в Хогвартс. «Мы и тебя должны были забрать», — сказал Рон и вдруг осекся, побледнел и резко сменил тему. Гарри задумался. Он думал все время до кабинета и, когда они вошли, прошел мимо своей парты на слизеринскую сторону. За спиной охнул Рон. Малфой смотрел на него снизу вверх, лениво развалившись на скамье, но Гарри видел, что он насторожен, а еще, что обижен. Тонкие губы были плотно сомкнуты, а руки с палочкой скрещены на груди. Панси сидела рядом с ним и внимательно смотрела на Гарри, но он видел, что она готова улыбнуться, будто уже все поняла. «Двигайтесь», — просто сказал он и почувствовал, как рот сам собой растягивается в довольной улыбке, впервые за эту бесконечную неделю, и все становятся на свои места. Драко с Панси переглянулись. Затем Малфой подал ему руку и крепко пожал, пристально глядя в глаза, а Панси все же улыбнулась. Они сидели на том же месте, что и в тот злополучный день, но теперь у них был плед, над которым Драко долго пыхтел, накладывая согревающие чары, а Панси припасла булочек, недавно переданных Савиной почтой из дома, дополнял пикник зачарованный термос с чаем, служивший когда-то ее маме во время учебы. Усаживаясь на сине-зеленый плед, Панси покосилась на сидящего слева Гарри, тот подтянул колени к груди, обнял их руками и молча смотрел на озеро. Вид у него был отрешенный, но умиротворенный. Поведай же нам, о герой, отчего ты решил повторно одарить нас своей милостью, театрально заломил руки Драко, плюхаясь напротив них с Гарри. Во-первых, я скучал, это прозвучало так просто и искренне, что Панси сразу поняла. Правда, и у нее защемило сердце. Она тоже скучала. С Малфоем было весело, но она все время ловила себя на мысли, что ей чего-то остро не хватает. А во-вторых, оказалось, что не только у вас было задание. Панси подняла брови и внезапно поняла. Уизли. Тетя рассказала ей, что те толклись у прохода на перрон, очевидно, поджидали героя. Видно, Гарри что-то понял по ее выражению лица, потому что укоризненно покачал головой. Почему не сказала? Знала ведь, надо было, чтобы ты сам узнал, пожала плечами Панси. Топить других низко. Ну вот, теперь я знаю, фыркнул Гарри. И, так как обе стороны показали себя одинаково коварными, я могу свободно выбирать себе друзей, даже если у них есть задание. Хватит говорить это таким тоном, обиделся Драко. Он наперся руками на плед и подставил лицо неяркому солнцу, походя на разомлевшего белого кота. Задание, надо же, можно подумать, нам велели тебя связать и приволочь в Мэнор, чтобы торжественно принести в жертву духу лорда. Подружиться с интересным человеком, Поттер, это не задание, а сплошное удовольствие. Панси хмыкнула и задала вопрос, который крутился у нее в голове. Это единственная причина, Гарри понял ее сразу и посерьезнел. Вы признались, Рон, нет, он наговорился и попытался свернуть с темы. Просто удивительно, скривился Драко, но блаженно зажмуренные глаза так и не открыл. Сибарит. Потомственные слизеринцы оказались храбрее и честнее гриффиндорцев. Кстати, о Гриффиндоре, подобралась Панси. Гарри разливал чай по трансфигурированным чашкам, но заслышав ее тон, остановился и нахмурился. Мы с Драко попросим перераспределить нас. Мне все еще не нравится эта идея, проворчал Поттер. Я довольно тесно общался со своим факультетом и скажу сразу, вам там будут не рады. Возможно, станет даже хуже, чем было до Хэллоуина. Я по-прежнему не хочу, чтобы вы пострадали. У отца есть план, встрял Малфой к удивлению Панси. Он рассказал мне историю маминого кузена, Сириуса Блэка. Кстати, Гарри, тебе будет интересно почитать о нем, мама собрала на него целое досье. В общем, Блэк дружил с твоим отцом, да так крепко, что стал шафером на свадьбе Поттеров, а потом и крестным их первенца. Правда, тебе это все равно не поможет, он в Азкабане пожизненно очень мутная история, потом обсудим. Но пока нас интересует другое, он был из такой же семьи, как мы с Панс. Драко рассказывал складно, но было заметно, что он цитирует письмо отца, не его слог. Панси слушала и думала, что это могло сработать. Ради дружбы с Джеймсом Поттером наследник семьи Блэк пошел на предательство интересов семьи, разрыв отношений с родителями и младшим братом, а также на потерю наследства. Его даже с гобелена выжгли, хорошо хоть не изгнали. Панси вздрогнула и понадеялась, что до этого не дойдет, хотя если надо будет для достоверности. Суть идеи сводилась к следующему. Директор принял мятежника с распростертыми объятиями, и Малфой-старший предлагал повторить подвиг Блэка. Руку Дамблдора из священных 28 держали немногие, да и те какие-то невразумительные. Смутьян Сириус, бастард кого-то из Шиклболтов, сошедшие с ума Лангбаттомы, погибшие Прюэтты и предатели крови Уизли. Вполне вероятно, что он соблазнится возможностью прибрать к рукам их с Драко. Панси поморщилась. Придется разыгрывать плохие отношения с семьей, иначе Дамблдор насторожится. Если дружбу детей упивающихся с Гарри он еще может принять, надеясь перетянуть их на сторону света, то если он поймет, что за их спинами продолжают стоять отцы, никто не даст Люциусу Малфою и Патроклу Паркинсону сбивать героя с истинного пути. Гарри план ожидаемо не понравился, но других вариантов у него не нашлось, и было заметно, что неделя братания с Грейнджер и Уизли пошатнула его готовность к самопожертвованию. Ну вот и решили, Малфой довольно потер руки. Ему не терпелось приступить к активной части. Панси вздохнула. Иногда энтузиазм Драко ее пугал. Вот кому надо было родиться героем Магмира. Ты так уверен, что попадешь на Гриффиндор? Хмуро спросила она. Я вот не уверена. Я под шляпой сидела несколько минут и все это время просила только об этом. Вердикт. Слизерин головного мозга. Мисс, вы слишком хитроумны. Малфой легкомысленно отмахнулся. Подумаешь, рухлить. Ее же Гриффиндор носил. Откуда там взяться мозгам, одна отвага. Обойдем на повороте. Я посоветуюсь с папой, а ты напиши тете, может, подскажут что. «Надеюсь, директор даст нам пройти повторное распределение». Панси было тревожно. Мама явно что-то знала, она ведь просила остерегаться Дамблдора. Но как иначе, если по-другому дружить с Гарри не выходит? Спроси у отца, какой там пункт в уставе, надо его выучить наизусть. И вообще, пойдемте уже в замок, становится холодно. Они наскоро ликвидировали последствия пикника, и Панси удивилась тому, как слаженно, почти без слов, они втроем действовали. Когда, в какой момент задание перестало им быть, как они, такие разные, успели так крепко сдружиться. На Хогвартс надвигались сумерки, в вечернем небе зажглись первые колючие звезды и подул холодный ветер. Панси шла за мальчиками, внимательно глядя под ноги и подсвечивая люмосом. Она не любила холод и темноту, и нынешний ноябрь не стал исключением, наводя глухую тоску по лету. Драко вырвался вперед, бодро насвистывая, а Гарри, наоборот, неожиданно отстал, поджидая ее. Они зашагали рядом. «Значит, ты пыталась попасть на Гриффиндор?» Панси кивнула. В свете люмоса профиль Гарри казался странно напряженным. «Должно быть, игра света. Зачем? Я вычислила, что ты попадешь именно туда», призналась Панси. «Не хотела оставлять тебя одного». Они помолчали, а затем Гарри остановился и, притянув ее к себе, крепко обнял. «Спасибо. Ты настоящий друг». Они торжественно пожали руки и, фыркнув, поспешили за Драко. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 220070043362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться, Алое Сердце. Для создания настроения Поликсены. Восхитительный каверна System of Adovn. Ланел и Дай. https://www.youtube.com/watchwesmemsl3mz9k. Глава 5. Цена дружбы. Панси выдохнула и, переглянувшись со взволнованным Драко, постучала в дверь директорского кабинета. Бдительная горгулья встрепенулась, потянулась, по птичьей захлопав каменными крыльями, и осведомилась о пароле. «Передайте, пожалуйста, директору, что Драко Малфой и Персефона Паркинсон хотят сменить факультет и очень просит их принять», — вежливо попросила Панси. Горгулья отчетливо хмыкнула и исчезла. Уже в кабинете Панси выдвинула на первые роли Драко и, пока тот заливался перед Дамблдором соловьем, описывая их мучения во плоти темных сил и наследственной вотчине того, кого нельзя называть, внимательно оглядывалась по сторонам. Кабинет внушал трепет. Высокие арочные потолки, магические артефакты, жужжащие, звенящие, булькающие, хрустящие, а главное, настоящий феникс на жердочке у входа. Панси невольно протянула к нему руку, и тот, приоткрыв один глаз, курлыкнул. «Очень любопытно», — заметил директор, доброжелательно щурясь. «Вы пришлись Фауксу по душе, мисс Паркинсон. Он очень красивый, сэр», — потупилась Панси и от греха подальше заложила руки за спину. «Простите, можем ли мы пройти перераспределение? Мы знаем, что это необычный случай, но устав Хогвартса гласит». «Я знаю устав Хогвартса, мисс Паркинсон», — прервал ее директор и сложил пальцы домиком. Взгляд его голубых глаз прошивал насквозь, и Панси потянулась мыслями к артефакту ракушки. Щиты работали, но она все равно чувствовала себя не в своей тарелке. «Осознаете ли вы, что пройдя повторное распределение, уже не сможете оспорить его результаты? У вас есть только одна попытка. Если шляпа решит, что вы больше достойны Хаффлпаффа, к примеру, так тому и быть. Отец велел мне поступить на Слизерин», — притворно смущаясь, прошептала Панси. Она ступала на тонкий лед. «Но мне не нравятся ребята с моего факультета. Мне с ними некомфортно». «Как же отнесется к происходящему ваш отец? И лорд Малфой тоже?» Драко и Панси переглянулись, и друг заявил в лучших традициях Сириуса Блэка. «Подумаешь, сменить факультет. Мне эти замшелые традиции поперек горла стоят. Отцу придется принять мой выбор. Мы с Панси хотим строить жизнь без оглядки на мнение родителей». Директор участливо кивал, и в его длинной седой бороде мелодично позвякивали колокольчики. «Дамблдор только кажется не от мира сего», — всплыли в памяти напутствия тети. «Он вроде как всегда на виду и амбиции не скрывает, но при этом почти все считают его малохольным добряком. Запомни накрепко, Панси. Этот человек победил самого Гриндевальда, сама думай, что он за фрукт». «Ну что же, я рад это слышать. Каждый заслуживает тарить собственный путь», — отечески улыбнулся Дамблдор и перестал ловить взгляд Драко. Панси посмотрела на друга. На лице Малфоя застыло то самое упрямое и просветленное выражение, которое он почти неделю репетировал перед зеркалом, сверяя с колдофото Сириуса Блэка в школьные годы. Она затрепетала ресницами, было решено, что с Панси хватит амплуа наивной дурочки. Выражение лица Блэка ей не давалось, Драко смеялся, что упрямство выходило отлично, а вот с просветлением были большие проблемы. Тем временем директор встал и передал Малфою в руки шляпу. Тот принял ее с благоговением, и Панси запереживала, что Дамблдор заметит актерскую игру, но старик оставался безмятежным. Драко водрузил шляпу на светловолосую макушку и сосредоточенно замер. Закрытые веки дергались, а сам приятель кривился. Наконец шляпа с сомнением произнесла: «Ну, допустим, Гриффиндор». «Вы уверены, уважаемая шляпа?» — уточнил директор из-за своего стола. «Гриффиндор», — кисло подтвердила та. Драко просиял и сам надел шляпу на голову Панси. В голове раздался знакомый ворчливый голос. «Опять ты? Чего ж ты такая упрямая? Вот видите, почтенная шляпа», — мстительно подумала Панси. «Я упрямая. Это качество львиного факультета. Переводите меня немедленно». «Ну уж нет», — заортачилась та. «Я готова признать одну ошибку, но две подряд точно нет. Это удар по моей репутации и по самолюбию в целом. Придется меня убедить». Панси зажмурилась и стала вспоминать свои последние подвиги. Тролль, заглядывающий в дверной проем, разговор по душам с Гарри. «Отвага есть, это я и раньше говорила», — с сомнением проскрипела шляпа, но Панси заметила, что показанное поколебало ее уверенность. «Но маловато для Гриффиндора. Я знаю, зачем ты туда рвешься, и это чисто слизеринское эгоистичное желание». «Эгоистичное», — неожиданно для себя рассвирепела Панси. «Да как вы смеете? Я хочу защитить друга. Знаете что, уважаемая шляпа, не переведете меня на Гриффиндор немедленно, и я положу все годы в Хогвартсе на то, чтобы выкрасть вас и искупать в кислоте. Если понадобится, я даже устроюсь сюда работать после выпуска, но вам это так не сойдет». Шляпа оторопела молчала, а затем неожиданно хмыкнула. «Вот это я понимаю, дух Гриффиндора». Так бы сразу, и уверенно огласила: «Гриффиндор». Северус Снейп сидел в гостевом кресле в кабинете Дамблдора и изнывал от злости, густо замешанной на тоске. Было от чего грустить. Его крестник торжествующе улыбался, выпрямившись в струнку, а Паркинсон, стоявшая за правым плечом Драко, имела отсутствующий, но довольный вид. Как так вышло? Почему они отправились к Альбусу за его спиной? Он должен был предвидеть, повлиять, остановить. Что он скажет Люциусу, его наследник, среди тупоголовых грифов? Боже мой, должно быть, настали последние дни, и апокалипсис не за горами. «Мистер Малфой, мисс Паркинсон», — металлически отчеканил он, стиснув подлокотники кресла, — «если у вас были недоразумения с домом Слизерина, вы должны были обратиться ко мне». Сидевшая рядом МакГонагалл солидарно фыркнула, словно разозленная кошка. Она неожиданно поддержала его, когда узнала, чем решил осчастливить ее директор. Присматривать за детьми упивающихся ей было откровенно противно, и Минерва этого даже не скрывала. Северус подавил желание потереть виски коронным жестом Люциуса. Как он теперь присмотрит за Драко? Грифы не будут ему рады, и хорошо, если не придушат ночью подушкой. И раньше было нелегко, ало-золотые травили крестника, и дело даже дошло до травмы, а уж теперь. Ему в голову пришла неожиданная мысль, но он привычно подавил ее, оставив на потом. «Не здесь. Как декан дома Слизерин, я официально выступаю против перевода моих студентов», — заявил он и запнулся. Тихая девочка Паркинсонов подняла голову и коротко взглянула на него в упор, будто целилась. Северус откуда-то помнил этот взгляд. Студенты Малфой и Паркинсон имели право попросить о повторном распределении, и этим правом воспользовались, — веско произнес директор. Шляпа вынесла вердикт, и он обжалованию не подлежит. «Я позвал вас сюда, чтобы сообщить радостные вести, а не чтобы подавлять бунт на корабле», — кисло добавил Северус про себя и встал. «В таком случае, не смею задерживать почтенное собрание. Малфой, Паркинсон, на выход». МакГонагалл вскинулась было, но обреченно махнула рукой и осталась сидеть, молча сверля директора взглядом. Снейп хмыкнул. Было очевидно, что дрожайшая Минерва не собиралась брать новых учеников под свое крылышко. Уже у подземелья хранивший молчание Северус остановился и, накрыв их троих куполом тишины, прошипел: «Драко, я немедленно пишу Люциусу, а вы, мисс Паркинсон, потрудитесь сообщить радостные вести батюшке. Уверен, он будет вне себя от счастья. Вы все это проделали, чтобы оказаться рядом с Поттером. Отец знает», — просиял Драко, но уже в своей обычной манере, а не с лихим и придурковатым видом, с которым стоял в кабинете. «Мы следуем его инструкциям. Мой отец тоже в курсе», — подтвердила девочка, старательно отводя глаза. Северус напрягся. Его таланты легилимента не были достоянием общественности. Растрепал Драко. «Не беспокойтесь, декан, мы знаем, что делаем». «Ничего вы не знаете», — горько посетовал Северус и скрипнул зубами. «Придется нанести визит в Малфой Мэннер и лично переговорить с твоим отцом, Драко. Надеюсь, все еще можно исправить. А ваших родителей, мисс Паркинсон, я желаю видеть завтра же. Мама умерла, а отец занят», — покачала головой девчонка. «Вас устроит моя тетя? Пускай будет тетя». Пресловутая тетя оказалась молодой женщиной, ровесницей Северуса или немного младше. Они с племянницей были очень похожи. Темно-каштановые волосы с рыжеватым отливом, темно-зеленые глаза и изящные черты лица. К ним прилагался взгляд в упор, как поверх снайперской винтовки. «Мадам, мы знакомы», — засомневался Северус, приглашая даму к себе в кабинет. Та прошла внутрь, задев его плечом, и фыркнула, однако смотрела странно, выжидательно и немного разочарованно, словно не могла поверить своим ушам. «Серьезно, у вас короткая память, Снейп, и все же где-то я вас видел», — повторил Северус, садясь за стол. Женщина заняла гостевое кресло, вытянула длинные ноги в черных брюках и взглянула на него с пристальным интересом, словно на диковинную зверушку. Такой взгляд он обычно ловил от чистокровных однокурсников и ненавидел его до дрожи. Повадки чистокровная и магловская одежда. Необычное сочетание. «Вы меня смущаете», неподходящим к словам, скучающим тоном заметила та, скользя взглядом по обстановке кабинета. «Такой срочный вызов, приватная обстановка, и мы здесь одни, без моей верной дуэни. Надеюсь, вы собираетесь поступить, как честный человек, иначе брату придется вызвать вас на дуэль». Северус ядовито улыбнулся и скрестил руки на груди. «Ну и змея, не переживайте, мадам, ваша честь вне опасности», — бархатным голосом заметил он. «Я попросил вас прибыть, чтобы обсудить вопиющее решение вашей племянницы, Персефона». Он замер, глядя на резко поднятую ладонь собеседницы. «Я все знаю, и наша семья полностью одобряет действия Панси. На этом все, или все-таки проведете мне частную экскурсию по Хогвартсу? А, декан Снейп, давненько я тут не бывала. Вы должны понимать, что действия мисс Паркинсон крайне неосмотрительны», — покатав желваки, продолжил Северус. «Она поставила под угрозу не только себя, но и другого студента, мелкого Малфоя, знаю», — проявила неожиданную осведомленность миссис Хаем, «а он ведь даже не спросил ее имя. Повторю еще раз, и больше повторять не стану. Мы все знаем и одобряем, а от вас ожидаем благоразумия. Я настаиваю на том, чтобы вы им не мешали, а также на том, чтобы этот разговор остался между нами. Директору не нужно знать о семейных делах Малфоев и Паркинсонов. Надеюсь, это понятно?» «Вполне», — сухо ответил Северус, мечтая хоть разок приложить нахалку круциатусом. «Моего слова будет достаточно?» «Не будет», — хищно ухмыльнулась она. «Клятва, декан Снейп, я приму ее за себя и за Люциуса». Уже в дверях женщина поколебалась и обернулась. «Север, ты меня крайне разочаровал. Вот уж не ожидала, что ты забудешь меня. Или это такая странная шутка? А, не припомню за тобой такого жестокого чувства юмора. Мы вместе учились», — предположил он. В душе от чего-то проснулся азарт. Северус помнил ее и одновременно не узнавал. И что еще за панибратский Север в самом деле? Она только насмешливо покачала головой и плавно выскользнула за дверь. Гостиная Панси не понравилась, в Слизеринской было уютнее. Здесь же стоял шум и гам, кто-то увлеченно сражался на подушках, пока другие играли в плюй камни и громко просили тишины, само по себе нонсенс. И этот гнетущий бордовый цвет. Она постояла в дверях и, подождав замешкавшихся на лестнице Драко и МакГонагалл, переступила через порог. Через какое-то время их заметили, и Панси почувствовала, как на них скрестились десятки взглядов, недоуменных, настороженных, недоверчивых. «Что эти слизни тут забыли?» — послышался чей-то голос из-за спин. Панси не заметила, кто это был. МакГонагалл прокашлялась и с запинкой сообщила: «Отныне мистер Малфой и мисс Паркинсон будут учиться на факультете Годрика Гриффиндора. Мистер Уизли, покажите им спальни, кровати попросите у домовиков, всего наилучшего», — и, не теряя ни секунды, ретировалась. Панси передернула плечами, прижимая к себе безразмерную сумку с вещами. Малфой незаметно, как ему казалось, оттеснил ее плечом и вышел на полшага вперед, заслонив собой. Тишина стояла такая, какой в этой гостиной не бывало со времен основателей. Ее нарушило появление Гарри. Он быстро окинул взглядом происходящее, заметил их и размашисто и уверенно зашагал навстречу. Панси улыбнулась про себя. Мальчик из ателье еще не стал настоящим львом, но львенок из него вышел на славу. «Рад вас видеть», — он крепко пожал руку Драка и кивнул Панси. Затем обернулся и с вызовом сказал замершим со факультетником: «Я читал, что Годрик Гриффиндор был гостеприимным человеком. Мне говорили, что дом его имени собрал самых честных и отважных людей. Я надеюсь, мы не посрамим основателя и тепло отнесемся к новым товарищам». Эту речь они писали вместе, и в устах Гарри она звучала непривычно, но неожиданно уместно. Факультет отмер как по команде, и поднялся страшный гвалт. Кто-то вопрошал Годрика, за что им такая кара, другие требовали немедленно подать им копию устава. Мимо Панси проскочила Грейнджер, видно, побежала за разъяснениями к МакГонагаллу. Внезапно к ней подошел смущенный Лонгботтом и протянул руку для пожатия. «Тебя я тоже рад видеть», — Дракоон кивнул с большей холодностью, и Панси внезапно поняла, что, предлагая помощь Малфоя с зельями, она позабыла о главном. Драко был родным племянником осиротевшей Невиллы Беллатрикс. Теперь ей стала понятна заминка Лонгботтома и последовавшие за этим осторожные взгляды. «Невиллу, Драко нормальный», — прояснила она поспешно. «Он свою тетю в глаза не видел». Получив несильный тычок локтем, друг отмер и горячо закивал. «Ну хорошо», — успокоенно выдохнул Лонгботтом. «Пойдем, Малфой, покажу тебе спальню мальчиков, Персифона». «Панси», — прервала она, — «мне так привычнее». «Пепе, Панси», — медленно повторил Невилл, снова начиная заикаться. «Девичья спальня вон там, только я тет-тет туда зайти не могу, мальчикам хода нет. Там вроде Лаванда сидела. Пепе, попроси ее показать тебе, что и как». Утро не задалось. Панси разбудили яркий солнечный свет, бивший сквозь алый полог из окон, и громкий шепот соседок. Профессор МакГонагалл сказала, что все было сделано по правилам, и все вопросы к директору. «Я уже прочитала устав Хогвартса дважды, и там действительно есть такой параграф, но за всю историю школы он применялся всего несколько раз». «Остынь, Грейнджер», — недовольно прошептала вторая девочка, и Панси решила, что это Лаванда. У Парвати был небольшой акцент. «Самая умная тут сыскалась. Директору и декану виднее, кого и куда переводить. Но это неправильно. Наверняка Малфой и Паркинсон подстроили все это, как-то запугали шляпу». Тихо лежавшая Панси усмехнулась. Гермиона была очень близка к истине. «Все, мне это надоело», — взвизгнула Лаванда и хлопнула дверцей шкафа. «Надеюсь, Паркинсон не такая чокнутая, как ты». Через какое-то время звуки стихли, и Панси выглянула за полог. На соседней кровати обнаружилась тихо хлюпавшая носом Грейнджер, и для Панси это стало неприятным сюрпризом. Она думала, что в спальне никого не осталось. «Привет», — нейтрально сказала она и принялась разбирать вещи. Гермиона угрюмо следила за ее движениями. «Как вы обманули шляпу?» — наконец грозно спросила она. Панси удивленно подняла брови. Такая настойчивая неприязнь была ей в новинку. Создавалось ощущение, что Грейнджер заочно ее ненавидит. Она могла бы понять такое отношение, объединяя их фамильная вражда, но откуда претензии у дочери Макглов к наследнице рода Паркинсон? «Мы никого не обманывали», — слукавила она. «Дамблдора они все же провели, хотя он наверняка думал наоборот. Просто в первый раз шляпа не заметила весь наш потенциал, вот и все». Грейнджер молчала, но щурилась недоверчиво, и Панси вздохнула. «Ранние морщины, Грейнджер», — посулила она, выбирая одежду на день. «Они никого не красят». Макглокровка вспыхнула и вихрем умчалась из спальни. Панси проводила ее долгим взглядом, покачала головой и отправилась умываться. За столом сели рядом, и у Панси немедленно поднялось настроение. Наконец-то можно спокойно есть вместе, не переглядываясь через столы других факультетов. Она заметила злой взгляд у Уизли и, скрипя сердце, отвернулась. Рон ей не нравился. «Вы просто герои», — шепнул ей на ухо сидевший слева Гарри и трогательно поухаживал, налив в бокал сок. Панси поймала еще один взгляд, на этот раз от сидевшей прямо напротив Грейнджер. Его значение она не поняла. Гермиона слишком быстро отвела глаза. «Все прошло хорошо», — одними губами ответила Панси и принялась за завтрак. Драко справа ел молча и с достоинством, раздражая всех своими великосветскими манерами. Панси прищурилась, но одергивать его не стала, пускай развлекается. Слава Салазару, резать бифштекс на мелкие кусочки и промокать губы салфеткой еще не стало преступлением. «Сядем на уроках вместе», — уже громче спросил Гарри, расправляясь с яичницей. Пансе кивнула, и для Грейнджер это стало последней каплей. Она вскочила из-за стола и, подхватив сумку, кинулась к выходу. Пансе проводила ее озадаченным взглядом. Она не ожидала такой бури эмоций от несостоявшейся подруги Поттера, и ночевать с ней в одной спальне внезапно показалось Пансе плохой идеей. «Значит, теперь ты дружишь с ними?» – внезапно спросил Рон и набычился. Гарри смерил его холодным взглядом. «Тебе-то что? Они дети пожирателей смерти. Что? Не рассказали. Их родители служили тому, кого. Я все знаю», – устало прервал его Гарри. «Ребята честно все объяснили». Уизли покраснел, и Пансе украдкой вздохнула. «Все-таки без ссоры не обойдется. Да мои родители относятся к тебе как к родному, а ты променял меня на этих вот». Гарри заледенел. Пансе уже знала, как это выглядит. Он сдерживался на последних остатках самообладания, чтобы потом взорваться. Наедине с ними он взрывался сразу, даже не пытаясь скрыть эмоций, и Пансе считала это признаком доверия. Она положила руку на сжатый кулак Гарри, прося остановиться, и друг выдохнул через нос, медленно кивнул и отвернулся от Рона. При виде этого Уизли остолбенел и открыл рот еще шире, но вмешался Драко. Он лениво пошевелил пальцами, накладывая на Рона силенция. Тот выскочил из-за стола, прожег их взглядом, выразительно провел пальцем у горла и зашагал на выход, видимо, искать братьев, чтобы расколдовали и помогли отомстить. Пансе вздохнула. Уизли было слишком много, так много, что она едва могла назвать их всех по именам. Только в одном Хогвартсе училось четверо, а на следующий год к ним должна была присоединиться младшая сестра. Префекта Персиваля можно было смело сбрасывать со счетов, он никогда не пошел бы на нарушение правил, слишком переживал за свой значок. Близнецы, впрочем, представляли реальную угрозу. Пансе уже знала со слов Драко, кто закрыл ее в туалете на Хэллоуин, и подозревала, что они же толкнули Малфоя на лестнице. На мгновение ей малодушно захотелось вернуться в слизеринскую гостиную, свернуться калачиком в кресле и считать рыбок в окне, не опасаясь удара в спину. Вместо этого Пансе внимательно взглянула на Гарри и на Драко в непривычно мало золотом галстуке и улыбнулась. Ради дружбы с ними стоило идти на жертвы. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 22007004362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Глава 6. Старые незнакомые. Примечание к части. Использованы фрагменты из Гарри Поттера и Философский камень. Все права на них принадлежат Роулинг. Северус задумчиво отпил огденского и, нагнувшись к камину, поворошил угли кочергой. Не спалось. В голове мелькали неясные образы. Тени, прошлого ли, снов, он пригубил еще раз и напряженно уставился в оранжевое пламя, лижущее поленья. Разговор с Люциусом не задался с самого начала. Малфой встретил его у парадного входа в Мэннер, заложив руки за ровную спину, неожиданно холодный и отчужденный. Он не стал спускаться к другу, как делал всегда, и Северус медленно прошагал по бесчисленным ступеням, отчетливо ощущая все, что сиятельный лорд хотел сказать. «Знай свое место, сын Макгла, и не суй нос не в свое дело». Его приняли в библиотеке, а не в кабинете, как обычно. Еще один намек, на который Люций был таким мастером. «Хватит демонстрировать свое благородное негодование, я намеков не понимаю», наконец делано безразлично сказал Северус после того, как прождал домовика битый час. Люциус, которому подали напиток сразу же, раздраженно фыркнул, но расслабился и соизволил сделать лицо попроще. «Тебе мисс Паркинсон что сказала? Не лезть, а ты опять полез. Зачем ты послал Кляузу в попечительский совет? Не знаешь, что ли, что я теперь председатель? Так бы я и дал твоей анонимке ход». Тогда Северус только и смог, что отвести взгляд. Понимать, что свалял дурака, было до боли неприятно. «Я не знал, что ты просочился еще и туда», помолчав, признал он. «Ошибся». Он признает, что ошибся, красивым жестом воздел руки горе Люциус и внезапно вскочил, заметался по библиотеке. От его скорости рябило в глазах. «Когда я выбирал тебя в крестное единственному сыну, то делал ставку на твой хваленый ум. Однако в этом году ты меня разочаровываешь. Да что с тобой такое, Люций?» Растерялся Северус, но, собравшись, принялся капать ядом в ответ. «Зачем вы затеяли хороводы вокруг мальчишки Поттера? Он входит в сферу непосредственных интересов Дамблдора, не лезьте ему под руку. «Ты ничего не понимаешь», — отмахнулся Люциус, но хотя бы остановился, словно упоминание Альбуса его отрезвило. «Это прекрасный шанс, шанс вернуть нашим семьям все, что у нас отняли эти мародеры». Северус поморщился. «Мародерами Люциус величал славных победителей второй магической шесть. Я придерживаюсь мнения, что первой магической была война с Гриндевальдом, а второй – противостояние с Волдемортом. Но у него это словечко рождало совсем другие ассоциации. И каким же образом вы это провернете? Люци, авантюрист ты несчастный, пожалей хоть сына, с него теперь директор глаз не спустит. Он бы и так от него не отстал». Глухо пожаловался Люциус и сел обратно. «И не смей попрекать меня, Драко, я только о нем и думаю. Не хочу, чтобы на нем лежало клеймо, как на нас всех. Он имеет право начать все с чистого листа, и я ему в этом помогаю. И повторяю еще раз, хватит нам мешать, Мерлин, помоги». Он даже ладонью по столу хлопнул. «Это Люциус-то, сдержанный и дипломатичный. Да откуда вообще взялось это мы?» Неожиданно для себя рассердился Северус. «Зачем ты втянул в свою аферу Паркинсонов? Вы же не общаетесь. Ты смертельно на него обиделся». «Это они меня втянули», — весело хмыкнул Люций и покрутил в руках стакан, глядя сквозь него на свет. Патрокл не зря забаррикадировался в Мэннере. За 5 лет затворничества он пришел к очень интересным выводам и решил действовать, сдружив дочку с героем. «Я просто примазался к чужому коварному плану». «Ну и дурак», — в сердцах брякнул Северус. «Ты же его простить не мог, с чего вдруг этот альянс?»